Глава 23. Визит доктора Таниуса. Едва мы вышли за калитку, настроение Пуаро резко изменилось. «Нам надо спешить, Гастингс», — с мрачной решимостью заявил он. «Нам надо попасть в Лондон как можно быстрее». «Я готов», — ответил я, прибавляя шаг, чтобы успевать за ним. Украдкой я глянул на его мрачное лицо. «Кого же вы подозреваете, Пуаро?» — спросил я. «Не могли бы вы поделиться своими выводами? Верите ли вы, что на лестнице тогда действительно химичила Тереза Арандел?» Предпочтя уклониться от ответа, Пуаро сам задал мне вопрос. «А вас не поразило? Подумайте, прежде чем сказать. Не поразило ли вас нечто несуразное в том утверждении, мисс Лоусон?» «Что вы подразумеваете под несуразностью?» «Если бы я знал, что именно, то не спрашивал бы вас». «Понятно. Но хотя бы какого рода несуразность?» «Не могу сказать определенно. Но когда она описывала эту сцену, у меня возникло ощущение какой-то нереальности. Словно какая-то мелкая деталь придумана. Точнее, появилось ощущение того, что она невозможна. Не знаю, мисс Лоусон абсолютно уверена, что видела Терезу». «Да-да. Но, с другой стороны, ведь освещение было довольно слабым, и мне непонятно, откуда у нее такая уверенность». «Нет-нет, Гастингс, вы не помогаете мне. Надо найти какую-то мелкую деталь, что-то связанное с... Да, несомненно, связанное с этой спальней». «Со спальней?» — задумчиво повторил я, пытаясь припомнить обстановку той комнаты. «Увы», — признался я, наконец, — «ничем не могу помочь». Пуаро раздосадованно покачал головой. «А к чему вы опять вспомнили то спиритуалистическое действие?» — спросил я. «Потому что это важно». «Что важно? Туманная окантовка, увиденная мисс Лоусон?» «Вы помните, как сестры Трип описывали тот сеанс?» «Да, припоминаю. Им привиделся ореол над головой нашей пожилой дамы», — невольно усмехнулся я. «Хотя, судя по отзывам, мне лично не показалось, что она из категории святых. Ведь мисс Лоусон, наша пожилая дама, прям-таки запугала. Мне даже стало жаль эту несчастную компаньонку, когда она описывала, как маялась без сна, думая о том, что заказала маловато мясного филе». «Да, мне это тоже показалось интересным». «А зачем мы так спешим в Лондон?» — спросил я, когда мы зашли к Джорджу, и Пуаро попросил оформить счет. «Нам необходимо срочно повидать Терезу Арандел». «Чтобы выяснить правду? Но ведь она может решительно все отрицать». «Моншер, нет никакого преступления в том, что человек преклонил колени на лестнице. Может, она просто поднимала любимую шпильку или брошь, приносящую ей удачу». «А как быть с запахом лака?» Обсуждение прекратилось, поскольку нам принесли счет. По дороге в Лондон мы в основном молчали. Я вообще не люблю болтать за рулем, а Пуаро так старательно укутывал свои усы шарфом, защищая их от разрушительного воздействия ветра и пыли, что ему вообще было не до разговоров. Примерно без 22 мы уже поднялись в квартиру. Дверь нам открыл Джордж, безукоризненно вышколенный английский слуга Пуаро. «Сэр, вас дожидается некий доктор Таниус», — сообщил он. «Ждет уже полчаса». «Доктор Таниус? Где же он?» «В гостиной, сэр. И одна дама, сэр, также хотела вас видеть. Очень расстроилась, не застав вас. Она заходила до того, сэр, как я получил от вас сообщение по телефону, поэтому не смог сказать ей, когда вы вернетесь в Лондон». «Напишите мне эту даму». «Ростом около 5 футов 7 дюймов, сэр. Темные волосы и голубые глаза. Одета в серую жакетку и юбку. А шляпка у нее была слишком далеко сдвинута к затылку, хотя, согласно моде, следовало бы, напротив, надвинуть ее на лоб, чуть скосив вправо». «Миссис Таниус», — констатировал я. «Она пребывала в чрезвычайном волнении, сэр. Сказала, что ей крайне важно увидеться с вами как можно скорее». «И когда она заходила?» «Около 10:30, сэр». Огорченно качая головой, Пуаро направился в сторону гостиной. «Второй раз мне не удается узнать, что же хотела поведать нам миссис Таниус. Что скажете, Гастингс, уж не судьба ли это?» «Третий раз обычно бывает удачным», — — утешительно произнес я. Пуаро с сомнением тряхнул головой. Только будет ли третий раз, сомневаюсь. Ладно, давайте послушаем, что нам поведает ее муж. Доктор Таниос сидел в кресле, читая одну из книг Пуаро по психологии. Он быстро поднялся и поприветствовал нас. Простите за вторжение. Надеюсь, вы не рассердитесь, что я настоял на разрешении дождаться вас здесь. Ни в коем случае. Отнюдь. Прошу вас, присаживайтесь. Позвольте предложить вам рюмочку хереса. Благодарю. На самом деле у меня есть оправдание. Мсье Пуаро, я беспокоюсь. Ужасно беспокоюсь за свою жену. За вашу жену? Весьма сочувствую. Что же случилось? Вы ее давно видели? — спросил Таниос. Вопрос прозвучал вполне естественно, но сопровождавший его быстрый взгляд вызывал некоторые сомнения. Пуаро ответил совершенно прозаически. — Вчера, когда мы встречались с вами в отеле. — А, я-то подумал, возможно, она еще раз заходила к вам. Пуаро аккуратно наполнял хересом три рюмки. — Нет, — с легкой рассеянностью ответил он. — Неужели у нее появилась причина для визита ко мне? — Нет-нет, — тотчас откликнулся доктор Таниус, получив свой херес. — Спасибо. Премного благодарен. — Нет, никакой особой причины, но... Честно говоря, меня крайне беспокоит состояние здоровья жены. Разве она чем-то болеет? Физически? Она в прекрасной форме, — медленно произнес Таниус. Хотелось бы мне иметь возможность сказать то же самое о ее душевном здоровье. Вот как? Боюсь, мсье Пуаро, она находится на грани нервного срыва. Уважаемый доктор Таниус, мне крайне жаль слышать это. С недавних пор она начала сильно нервничать. За последние два месяца ее отношение ко мне резко изменилось. Она постоянно встревожена, легко пугается. И у нее появились на редкость странные фантазии. Даже больше, чем фантазии. Это похоже на манию. Неужели? Да. Она страдает от общеизвестной, так сказать, мании преследования. Ее симптомы вполне известны. Пуаро сочувственно подсокал языком. Вы можете понять мою обеспокоенность? Естественно, естественно. Хотя я не совсем понимаю, почему вы пришли ко мне. И чем я могу помочь вам? Доктор Таниус, казалось, слегка смутился. Мне пришло в голову, что моя жена могла или может еще прийти к вам совершенно невероятной историей. Полагаю, она может заявить, что находится в опасности, что от меня исходит угроза и все в таком роде. Но зачем ей приходить именно ко мне? Доктор Таниус улыбнулся вполне обаятельной улыбкой, искренней, но вместе с тем тоскливой. «Вы же знаменитый детектив, мсье Пуаро. Я сразу заметил, что мою жену весьма впечатлила вчерашняя встреча с вами. В ее состоянии сам факт встречи с детективом произвел сильнейшее впечатление. Весьма вероятно, решил я, что она может разыскать вас, чтобы довериться вам. Именно так проявляются подобные нервные заболевания». Появляется враждебность к самым близким и родным людям. Крайне печально. Да, верно. Я очень люблю жену. В его голосе прозвучала искренняя нежность. Мне всегда казалось, что она поступила очень смело, выйдя замуж за меня, иностранца, уехав в далекую страну, оставив привычное окружение, друзей. Но последние несколько дней я пребываю в полнейшем смятении. Мне видится лишь один выход. Какой же? Полный покой и отдых, а также соответствующее психологическое лечение. Я знаю одну великолепную лечебницу, которой руководит первоклассный специалист. Мне нужно немедленно отвезти ее туда. Лечебница находится в Норфолке. Полный отдых и изоляция от внешних влияний — как раз то, что нужно. Уверен, что, проведя месяц или два под наблюдением сведущих специалистов, она пойдет на поправку. Понятно. Сдержанно отозвался Пуаро. Он просто констатировал факт, никак не выдав собственных мыслей и чувств. Таниос вновь бросил на него взгляд. — Вот почему, если она придет к вам, я буду вам очень признателен, если вы сразу сообщите мне. — Да, все непременно. Я сразу же позвоню вам. — Вы по-прежнему живете в отеле даром? — Да, сейчас поеду прямо туда. — А вашей жены там нет? Она ушла сразу после завтрака и не сказала вам, куда собралась. Ни слова. Это совсем на нее не похоже. А как же дети? Она взяла их с собой. Понятно. Таниос поднялся с кресла. «Большое спасибо, мсье Пуаро. Едва ли мне нужно предупреждать вас, чтобы вы не обращали внимания, если она начнет рассказывать истории о том, что ее запугивают и преследуют. К сожалению, такие фантазии вызваны ее заболеванием». «Крайне печально», — с сочувствием повторил Пуаро. «Да, верно. Хотя известно, говоря медицинским языком, что по таким симптомам распознаются душевные болезни, однако невольно испытываешь обиду, когда близкий и дорогой человек внезапно вместо любви начинает испытывать к тебе неприязнь». «Я глубоко вам сочувствую», — заверил гостя Пуаро, обмениваясь с ним рукопожатием. «Кстати», — сказал Пуаро, когда Таниос уже стоял в дверях. «Да? Вы когда-нибудь прописывали хлорал вашей жене?» Таниос пораженно вздрогнул. «Я? Нет, в принципе, мог когда-то, но в последнее время не прописывал. Она теперь с отвращением относится к любым снотворным». «Видимо, потому что не доверяет вам». «Мсье Пуаро!» — Таниос рассерженно шагнул обратно в комнату. «Это тоже симптом ее болезни», — примирительно заметил Пуаро. «Да, да, разумеется. Она, наверное, с большим подозрением относится к любым напиткам и блюдам, которые вы предлагаете ей, опасается, что вы хотите отравить ее». «Боже мой, мсье Пуаро, вы совершенно правы. Вам известны такие случаи?» «Естественно, по роду деятельности я сталкиваюсь с ними, то и дело. Но не смею вас больше задерживать. Возможно, вы обнаружите, что жена спокойно ждет вас в отеле». «Верно. Надеюсь. Я очень беспокоюсь за нее». Доктор поспешно покинул комнату. Пуаро быстро подскочил к телефону. Пролистав телефонный справочник, он нашел нужный номер. «Алло, алло. Отель Дарем, не могли бы вы соединить меня с номером миссис Таниос?» «Что?» «Таниос», — раздельно произнес он. «Да, верно. Вот как. Правда? О, я понимаю». Он положил трубку. Миссис Таниос выехала из отеля рано утром. Потом вернулась в 11 часов, подождала в такси, пока грузили ее багаж, и уехала. «Интересно, в курсе ли Таниос, что она забрала все свои вещи?» «Вероятно, пока не в курсе». «И куда она уехала?» «Неизвестно». «Вы думаете, она еще зайдет сюда?» «Возможно. Трудно сказать. Может, она предпочтет написать вам?» «Может, и так». «Что нам делать?» Пуаро покачал головой. Он выглядел печальным и встревоженным. «В данный момент ничего. Быстро перекусим и отправимся к Терезе Арандел». «Так вы думаете, что именно она стояла на лестнице?» «Никто не знает. В одном, правда, я убедился. Мисс Лоусон не могла видеть ее лица. Она видела высокую фигуру в темном халате, только и всего». «И брошь?» «Дорогой друг, брошь не является анатомической принадлежностью человека. Ее может приколоть любой человек. Брошь можно потерять или одолжить, или даже украсть». «Иными словами, вы не хотите верить в виновность Терезы Арандел?» «Я хочу услышать, что она сама скажет по этому поводу». «А если вернется миссис Таниус?» «Я позабочусь об этом». Джордж принес нам омлет. «Послушайте, Джордж», — сказал Пуаро, — «если дама в нелепой шляпке вернется, попросите ее подождать меня. И если, пока она будет здесь, опять зайдет доктор Таниос, не впускайте его ни в коем случае. Если он спросит, не здесь ли его жена, скажите, что ее у нас нет. Все понятно?» «Безусловно, сэр». Пуаро с аппетитом принялся за омлет. «Дело осложняется», — проворчал он. «Нам надо быть крайне осторожными. В этом случае убийца нанесет очередной удар. Если он попытается, вы сможете поймать его». «Вполне возможно, но я скорее предпочел бы спасти жизнь невинного человека, чем таким образом убедиться в виновности преступника. Необходимо действовать крайне, крайне осмотрительно».